«А вы знаете, — оживился Татулин, — не только ваша, всяческая работа заставляет человека быть настырным, если уж вы употребили это слово». Татулин быстро оглянулся на Демина, как бы извиняясь. «Всякая работа заставляет человека быть, я бы сказал, настойчивее, целеустремленнее». «Бедный Коля», — подумал Демин, — «он уже неделю бьется с этим прохвостом. Представляю, что он наговорил ему во время допросов. Мы сидим здесь уже минут 15, а в протокол заносить пока нечего». «Откуда такая уверенность?» «А может, ее и нет, уверенности-то? Может, это все, что ему остается? И он уже смирился с годом двумя заключения, и теперь просто тянет время, понимая, что оно зачтется ему в общий срок». «Григорий Сергеевич», — снова заговорил Кувакин, «вы уже назвали Ларису Шубейкину, Зинаиду Тищенко, Наталью Селиванову. Что у вас на сегодня приготовлено?» «Пора уже и Иру назвать, мне кажется», — негромко обронил в своем углу Демин. Улыбка на лице Татулина как бы остановилась, но он тут же сделал вид, что не слышал слов, прозвучавших за его спиной. Однако восстановить игривое настроение не смог, и молчание тоже не выдержал. «Вы что-то сказали?» — повернулся он к Демину. «Да», — спокойно подтвердил тот. «Я сказал, что вам, очевидно, уже пора назвать Ирину». «Какую?» — любознательно спросил Татулин. «Вы многих Ирин знаете? Назовите всех». «Хм, вы так поставили вопрос, что я, право же, затрудняюсь сказать. Действительно, откуда мне знать, кого именно вы имеете в виду?» «Григорий Сергеевич, скажите, неужели мы с Кувакиным производим на вас впечатление круглых дураков?» «Что вы?» — в ужасе замахал руками Татулин. «Вы оба кажетесь мне очень грамотными, интеллигентными людьми. С вами приятно беседовать. С вами даже здесь приятно беседовать». Он обвел взглядом унылые серые стены. «Скажу больше». «Григорий Сергеевич, остановитесь на минутку. Позвольте мне сказать несколько слов, прошу вас». Демин был спокоен, даже благодушен. «Прежде всего, меня удивляет ваше легкомыслие, ваше столь пренебрежительное отношение к собственной судьбе. Даже не знаю, чем это объяснить. Эти комедии, которые вы не устаете разыгрывать, странная непонятливость». Татулин пожал плечами, вопросительно посмотрел на Кувакина, как бы прося его объяснить, чего хочет этот товарищ, расположившийся в углу и вынуждающий его все время вертеть головой. «Скажите, Григорий Сергеевич, кому принадлежит сумочка, с которой вас задержали?» — спросил Демин. «Она давно валялась у меня дома, и сказать, откуда именно она появилась, я затрудняюсь». «Вы назвали уже четырех хозяек. Если я не помню, откуда она появилась, я могу назвать вам еще десяток, и вполне вероятно, что хозяйки среди них не окажется». «Может быть, она принадлежит вашей маме?» «Очень даже может быть». «Кстати, я видел ее сегодня. Велела кланяться». «Как она себя чувствует?» — воскликнул Татулин почти растроганно. «Она сказала, что у нее все в порядке. Передала, чтобы вы не беспокоились и поступали так, как вам подскажет совесть». «Бедная мама! Все это для нее такое испытание!» Татулин не смог сдержать вздоха облегчения. «Приятные новости, не правда ли?» «Разумеется. У меня с мамой отношения очень дружеские. И я благодарен вам». Поняв, что вопросов ждать надо именно от нового товарища, Татулин повернулся к Демину вместе с табуреткой. Потом обернулся к Кувакину, пожал плечами, мол, извините, но, как я понимаю, допрашивать меня будет ваш друг. «Григорий Сергеевич», — медленно заговорил Демин, — «хотите, я изложу ваши прикидки, назову факторы, которые вы учли, выбрав такую вот дурашливую манеру поведения?» «Я не знаю, что вы имеете в виду, но было бы любопытно». «Знаете», — холодно перебил его Демин, — «вы все прекрасно знаете. Так вот, вы считаете, что обвинение вам может быть предъявлено довольно простое – попытка продать валюту. Случай единичный, до сих пор не судились, на работе претензий нет. Характеристика будет, если не восторженная, то вполне терпимая. И грозит вам год или около того, причем каждый день, проведенный здесь, уже идет в общий счет, так? Ну, примерно. Ситуацию вы объяснили, но ведь это очевидно. Григорий Сергеевич, вы знаете, почему я здесь? Интересно, если, конечно, сочтете. Я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Селивановой. Что? Вы хотите сказать, что... Погодите, Григорий Сергеевич, не торопитесь. Помолчите, подумайте. Не надо суетиться, искать слова, придумывать вопросы, говорить, что для вас это неожиданная и неприятная новость. Не надо. Давайте все немного помолчим. Когда все обдумаете, скажете. Демин встал, прошелся по комнате, подойдя вплотную к стене, что-то внимательно начал рассматривать там. Кувакин, не торопясь, закурил, пустив дым вверх к темному потолку, сел поудобнее и словно бы задумался о чем-то своем, никак не относящемся ни к Татулину, ни к Селивановой. «Простите, но я вам не верю», — сказал Татулин. «Я не верю, что Селиванова умерла». «Она не умерла», — поправил Кувакин. «Она погибла». «Как?» «Григорий Сергеевич, вы нас одновременно будете допрашивать или по одному?» — осведомился Демин. «Простите, но я хотел бы удостовериться. Вы мне разрешите позвонить к Селивановой домой?» «А когда вам скажут, что она действительно погибла, вы решите, что мы подговорили соседей и все это организовано?» «Вообще-то в этом что-то есть». «Продолжим», — сказал Демин. Он вытащил пачку снимков, аккуратно положил их на стол перед Татулиным. «Эти снимки, Григорий Сергеевич, найдены у вас на квартире. Да-да, не торопитесь отрицать. Вообще не торопитесь произносить слова, возмущаться, опровергать. Поговорим спокойно. Снимки найдены в вашей квартире. Об этом составлен протокол. Его подписали многие люди. Теперь он имеет законную юридическую силу доказательства». Татулин с минуту смотрел на снимки, потом, видимо, решившись на что-то, быстро повернулся к Демину. «Знаете, вполне возможно, что эти снимки действительно нашли в моей квартире. Повторяю, возможно. Может быть, они завалялись среди бумаг, и я перевез их со своей старой квартиры вместе с хламом». «Не надо, Григорий Сергеевич. Я ведь предлагал вам подумать. Вы опять торопитесь. Если хотите, подумайте еще. Если готовы отвечать, пожалуйста. На этом снимке Наташа Селиванова. Та самая, которую вы назвали вчера как возможную хозяйку сумочки, как человека, который дал вам валюту для продажи. А сегодня утром Селиванову находят мертвой. В связи с этим должен сказать, что ваши представления о возможном наказании устарели. В записной книжке у Селивановой есть ваш телефон. Доказано, что вы с Селивановой имели деловые отношения». «Никогда!» «Что к вам приходил от нее посыльный, передавал коробки с дорогими вещами». «Ложь!» «Посыльный уже дал показания. Он живет с Селивановой в одной квартире». «Но ведь я был здесь!» Татулин вскочил и с горящими глазами подбежал к Кувакину. «Вы подтвердите, что я был здесь, когда погибла Селиванова. Я никак не мог содействовать ее смерти. Я ни при чем, я не виновен. И ваши намеки, ваши вопросы говорят об одном». «О чем же?» — спросил Демин. «О том, что вы хотите навесить на меня это дело по формальным признакам, по косвенным, ничего не значащим случайным совпадениям. Вот». «Григорий Сергеевич, сядьте на место и постарайтесь спокойно меня выслушать. Не спешите отвечать. Я не раскалываю вас, не строю ловушки. Просто предлагаю подумать над положением, в котором вы оказались. Смотрите. Вас задерживают с валютой. Спекуляция — нарушение законов нашей страны. Это грозит годом, поскольку раньше за вами такого не наблюдалось. Не попадались, другими словами. Вы утверждаете, что валюту якобы дала Селиванова. что женская косметическая сумочка, в которой находилась вышеупомянутая валюта, принадлежит Селивановой.